Глава 40. «Ну хорошо, хорошо», — Андрей Николаевич примирительно машет ей вилкой. «Он молодец, ваш пророк. Ты успокойся только». «Я спокойна», — все так же зло говорит женщина. «Я вижу, как ты спокойна», — замечает он, и, чтобы перевести тему, вспоминает. «Пророк сказал мне, что Валера вам не смог ничем помочь. Почти не смог». «Он не мог тебе такого сказать», — чуть успокоившись, ответила Людмила Васильевна. И тут же, вспыхнув, начала. «Сам отшельник поблагодарил меня за Валеру. Валера научил нас пользоваться вычислительными мощностями. Мы мало что понимали в здешних компьютерах. Мы использовали их всего на несколько процентов. Теперь мы можем обрабатывать большие массивы информации, получать нужные данные и с высокой точностью программировать мутации. То есть Валера сэкономил нам годы, годы опытов и массу ресурсов. А еще благодаря ему мы получили таблицы замен генов. Это тоже большой шаг. Подобные опыты отнимали много времени. Еще он оптимизировал работу с конвертерами и биоплазмой». Она сделала пауз и отпила из фужера. И продолжила, уже чуть поостыв. «Правда, мы все рассчитывали, что он, как человек, работавший на пришлых, поможет нам пробить потолок, но тут он нам помочь не смог». «Потолок? Это 28 делений?» «Да». Люсечка что-то вяло жевала. Грохов откусил уже остывшего, но все еще очень вкусного казадоя и, прожевав кусочек, спросил. «Это ты подбила Валеру увести информацию из института?» «Задумка была моя», — призналась Людмила Васильевна. «Но непосредственно с Валерой тогда работал другой человек, сексуальная Марта Мария». Женщина вяло кивнула, а потом, чуть откинув голову, закрыла глаза и тяжело вздохнула два раза, показав ему синие вены на горле. Судя по всему, ей было нехорошо. Она вообще мало ела, в основном пила. «Тебе плохо? Может, тебе нужно лечь?» «Я лежу целыми днями, надоело», — отвечает Людмила. «Устала. Не могу дождаться, когда уже...» Горохов устала даже немного не по себе, а женщина продолжила. «Когда в 17 лет назад я получила новый корпус, пребывала в эйфории, я была просто супер. Сильная, умная, ноги сумасшедшей длины, зубы, волосы. Думала, сколько всего впереди, всего интересного. А оказалось? А оказалось, пыльные дыры, опасные ублюдки, психи, с которыми нужно ложиться в кровать, убийцы из трибунала...» Она взглянула на него. «И между всеми ними нужно было проскользнуть и получить то, что нужно для дела. И при этом каждый встречный хотел тебя поиметь, а потом обмануть, или наоборот. А еще роды. Я рожала трижды. А еще генетическая предрасположенность к циститу. Одно глухое ухо, частые головные боли. И главное, эти 15 лет, они пронеслись словно один день», — она помолчала и повторила. «Словно один день. И тут, судя по всему, я должен тебя пожалеть», — с сомнением произносит Андрей Николаевич. «А что, не должен?» «Нет», — достаточно твердо говорит он, — «не должен. Ты одна из самых хитрых и опасных тварей, что я встречал в пустыне. Ты подставляла меня, использовала как могла. И, кажется, из-за тебя я подцепил грибок». Она поднимает свою болезненно худую руку в перчатке и указывает пальцем на ствол винтовки, торчащей над столом. «Ну, возьми свое оружие и застрели меня». «Надо бы, надо бы», — кивает он. «Но я не хочу облегчать твою участь. Кстати, ты ведь подставила и Валеру, когда заставила его украсть данные из института. Сильно подставила». Она небрежно машет рукой. «За Валеру ты не переживай, Валера счастлив». «Но оно хоть того стоило?» «Конечно. Там было столько всего интересного. Мы до сих пор еще не во всем разобрались. Там копаться и копаться». А потом Людмила Васильевна добавила невесело. «Только главного мы так и не нашли». «А главное, это потолок 28 делений?» «Да», — ответила она и взяла фужер. «Тут они оказались даже позади нас. Они еще не научились создавать конструкты. Они даже еще не подошли к этому». «Не подошли?» — интересуется уполномоченный. Он кладет себе в тарелку еще ложку яиц термитов. «Нет, только пытаются собрать что-то. Хотя бы просто бота. Строят первый свой биоконвертер где-то у себя на севере». «Ты только что сказала, что вы нашли у них много интересного». «У них все в основном о геноме человека. Они научились выращивать людей с некоторыми заданными свойствами. Рост, сила, развитые лобные доли, еще куча всяких параметров. Северяне молодцы, все расписали, все систематизировали, набрали роскошную статистику по мутациям. А у нас теперь есть серьезные вычислительные мощности. В общем, они проделали большую работу, и мы им очень благодарны. Уже пишем таблицы выделения и замен генов. Мы многое поняли и про их биотов. Мы уже подумываем о создании собственных биотов. Немного подкорректируем и можем в следующем году попробовать создать первую женщину. А ты не боишься?» Горохов усмехнулся. «Чего?» «Биоты — бабы свирепые и все карьеристки. Как только вы научитесь их делать, они тебя же и выкинут отсюда. У нас отсюда никого не выкидывают. У нас всех ненужных отправляют в конвертер», — поправила его Лисичка. «Кстати, а почему биоты только женщины?» — интересуется уполномоченный. «Не только. Просто тебе попадались одни женщины», — предположила Людмила Васильевна. «Пророк думает, что биоты-мужчины — это в основном ученые. Они вряд ли покидают север. Они слишком умны для этого». И тут уполномоченный вспоминает. «А ты сказала, что сам отшельник благодарил тебя». «И что?» — женщина насторожилась. «Ты видела его?» «Никто, кроме пророков, не видел пробужденного. Мне пророк передал его благодарность». «Понятно. А сколько всего пророков у пробужденного?» «Горохов». Она в который уже раз смотрела на него неодобрительно. «Чего?» «Прекрати вынюхивать», — строго сказала она. «Я ничего не вынюхиваю», — уполномоченный развел руки. «Ты всегда вынюхиваешь, постоянно задаешь какие-то вопросы. Когда я тебя увидела первый раз, ты таскался по губахе и все выспрашивал о чем-то у всех, кого встречал. Ты и сейчас сидишь и прикидываешь, что будешь писать в отчете начальству». «У нас не пишут отчетов». На сей раз он поправляет ее. «У нас пишут рапорты. И думаю, я не о рапортах. Я думаю, что по возвращению в город я буду писать прошение о направлении меня на медкомиссию, после чего надеюсь получить пенсию от трибунала». И тут она ему говорит. «Тебе не нужна пенсия, Андрей». «Да?» — удивляется он притворно. «Это почему же?» «У тебя все будет», — продолжает Люсечка. И теперь он в ее усталых глазах видит огонь. Тот огонь, который видел раньше, лет эдак 5-6 назад. 20 000 рублей, медью, золотом, оловом, всем, чем захочешь, новый отличный корпус и жизнь на севере вместе с твоей семьей. А если останешься здесь, и работой обеспечим. Работой, с вами. Что-то не очень. Ну вот магическое слово «север» его, конечно, заинтриговало. «Ты пропуск на север сможешь добыть?» — усмехается Горохов. «Для всей семьи?» — он опять усмехается. «Но это вряд ли. Северяне хотят меня засудить». «Вас проведут через болото, если будет нужно». «Да, через 800 километров, кишащие невиданными тварями жижи». «Ну, знаешь», — он морщится, — «позволю сомниться». «Проведут». «Горохов, вы там в своем замшелом трибунале за Уралом очень хорошо живете, совсем ожирели и отстали от жизни», — уверенно говорит Люсечка. «Неужели?» — он вкладывает в слово всю едкость, на которую был способен. Она морщится, то ли от его тона, то ли от приступа недомогания, а потом говорит устало. «Уже лет 10, как на берегах болот селятся казаки. Сначала ставили временные стоянки, рыбу ловили, там ее очень много. А потом стали поднимать на этом столько денег, что перестали оттуда откочевывать. Стали жить семьями. Живут семьями на болотах и не цепляют грибок. Там все заросло красным камышом. Уж теперь эта тема для уполномоченного была, мягко говоря, животрепещущей. Приживаются как-то». Людмила Васильевна пожимает плечами. «Вон у тебя пшеничный хлеб под рукой. Откуда ты думаешь, тут пшеничная мука? Думаешь, с севера по реке привезли, а потом из агломерации сюда ее тащили? А ты думаешь, есть проход через болото?» Не верит он. Горохов неоднократно слышал байки про тех, кто ушел в болото и как-то, каким-то волшебным способом, проплыл под топем и вышел с другой стороны. Но он всегда интересовался в таком случае. А кто про это мог рассказывать? Тот, кто потом почему-то вернулся? Нет. Уйти в болото — все равно, что уйти на тот свет. Это дорога в один конец. И если ты и вправду дойдешь до северного берега, ты уже не вернешься, чтобы этим похвастаться. Но и вправду, откуда в Серове оружие, о котором он узнал? Ну а тут мука пшеничная. Он доедал прекрасно приготовленного казадоя и думал над словами Людмилы. Верите ей на слова, но уж нет. Но, судя по всему, им и вправду было нужно это вещество. На посулы они не скупились. И выторговать все обещанное он, конечно, мог. 20 000. Неплохие деньжата. 1000 месяцев безбедной жизни в агломерации. Или 500 месяцев в роскоши. Ну или 4 раза поменять легкие со всей остальной требухой, пораженной грибком. И все это за пробирку вещества. Вот только где взять это вещество? И она прерывает его размышления, снова повторяя свою фразу, после которой он задумался. «Андрей, у тебя будет все. Все, о чем ты можешь только мечтать. Если хочешь, как только вернешься в новую Лялю, получишь аванс 3000. Можешь их отправить семье в виде страховки». Это было, конечно, заманчивое предложение и, скорее всего, правильное. Если он все-таки пойдет и не вернется из Песков, у Наташи с детьми будет чуть больше денег. Но все равно он смотрит на нее из-под лобья и говорит: «Можешь пообещать мне хоть 40 000 и все авансом, но я не знаю, где искать выход». «Выход?» — не поняла она. «Это то место, где песок убрали с участка, сгребли в стороны, а из грунта выросли черные деревья, из трещин которых и выходило вещество. Ты называешь это выход?» Он пожал плечами. «А как называете вы?» «Мы пока никак не называли. Теперь будем использовать твое выражение», — сказала она со значением. «Мол, все права на название твои». Но Горохов только поморщился от такой чести, а женщина продолжила. «А если тебе укажут, где будет такой выход, сходишь за реликтом?» «Ну, твой пророк говорил мне, что у вас есть какой-то человек», — вспомнил уполномоченный. «Да, есть». «Ну так зачем вам я? Пусть он исходит, и кучу денег сэкономите», — резюмировал Андрей Николаевич. «Он готов идти», — говорит ему Люсечка. «Но один он может не дойти, просто не дойти. В тех широтах бывает до 70 градусов. И случись что, например, обычный тепловой удар, и он просто уже не поднимется с песка. А еще там будут дарги, а еще всякие неведомые твари», — напомнил ей Горохов. «Я ехал туда со взводом отлично закаленных бойцов с неплохим офицером на отличной технике, и у нас были коптеры, ПНВ, минометы и мины с ипритом. А возвращался я оттуда с полумертвым солдатом на своем заранее спрятанном мотоцикле, потому что все солдаты и весь этот отличный транспорт, и офицер, все, и люди, и железки были уничтожены». «Но ведь это был второй раз», — заметила Людмила Васильевна и допила то, что было у нее в фужере. «Что?» — не понял уполномоченный. «Это был второй твой вояж к выходу. Сначала же ты нашел его, когда был один, нашел и благополучно вернулся назад». Горохов молчит, и, чувствуя свою правоту, женщина продолжает. «Может, не нужно туда брать 30 людей и 10 машин? Может, туда лучше добираться вдвоем?» Горохов молчит, понимая, что в ее словах есть какой-то смысл. Но все равно он не хочет идти за веществом, за реликтом, как называют его Люсечка и пророк. «Слушай, Горохов», — продолжает женщина, — «если бы...» Она замолкает, но, собравшись с духом, снова говорит: «Я бы пошла с вами третьей, если бы сейчас могла, и постаралась бы не быть обузой». Она снова замолчала и несколько раз глубоко вздохнула. «Я бы вытерпела все, но пошла бы». И тут Людмила Васильевна вдруг наклонилась вправо, немного опустила голову, и ее вырвало на ковер рядом со стулом. Рвало ее недолго, портить ковер ей было особо нечем, она почти ничего не ела, только пила. Женщина взяла со стола салфетку и вытерла рот. Потом, приставив свою маску к лицу, сделала несколько долгих, глубоких вдохов и убрала ее. Горохов, смотревший на все это внимательно, наконец произнес: «Тебе, наверное, нужно прилечь». «Нет», — твердо, но негромко отвечала ему Людмила Васильевна, — «мне нужно убедить тебя отправиться за реликтом». «И ты думаешь, что у тебя получится?» — спросил он таким тоном, что у любого другого отпали бы все сомнения в реальности этой задумки. Но Людмила Васильевна была не из тех, кто сдается, и у нее нашелся еще один довод. «Моим старшим дочерям, — начала она, — уже 12 лет, и клетки в их организмах делились уже 25 раз. А это здесь к чему?» Горохов почувствовал какой-то подвох. «Причем тут твои старшие дочери? Мои дочери не доживут до 17 лет. Уже в 15 лет с ними начнет происходить то же самое, что сейчас происходит со мной. Потом настанет черед моих средних сыновей, а через 10 лет и моих младших. Над всеми ними висит потолок 28, и я не уверена, что смогу заслужить для каждого из них новый корпус». Кажется, это был худший день из тех, что он пережил. Даже дни его тяжелейших ранений теперь казались ему всего-навсего неудачными. Горохов взял салфетку, вытер ею губы. Ни есть, ни пить он больше не хотел. Закрыл глаза и запрокинул голову. Ему хотелось курить, Он уже бог знает сколько не курил, а покурить у него причины были, были. На столе перед ним кто-то понимающий уже поставил красивую пепельницу. Но сейчас он уже побаивался искать сигарету в кармане. Курить-то, конечно, хотелось, но хрен его теперь знает, как курение отразится на его грибке.